Глава 6. Наконец-то я увидел своими глазами белоснежные стены жемчужины всего западного побережья, Элдрима. Самый большой город-порт на континенте. Богатый настолько, что сложно представить себе количество золота и серебра, которые проходят через его казну. Отдельные государства, обнесенные высокими стенами и живущие по собственным законам. Признаться, после всего, что я слышал об Элдриме, представлял я его сильно иначе. В реальности он выглядел как нагромождение из разнокалиберных каменных построек. Одни стремились к небесам, другие, наоборот, будто грузно пригибались к земле. Во многих зданиях алавийский архитектурный стиль просматривался лишь отдаленно. Да и стены, если честно, не сверкали прям уж безукоризненной белизной, как мне рассказывали. Ближе всего, мне кажется, был цвет пожелтевший от времени и старых затоплений потолочной побелки. Тем не менее, масштабы все равно поражали. Глупо спорить, что это поистине огромный город, пожалуй, самый большой, который мне доводилось видеть в этом мире. Я даже не берусь судить, сколько в нем умещалось жителей. С равным успехом их может оказаться как 100 тысяч, так и все 300. А если приплюсовать к этому еще и гарнизон? Но, как бы там ни было, о появлении на горизонте армии объединенных людских государств стало для города-порта грандиозным сюрпризом. Сначала они даже не распознали угрозу. Дозорные со стен лениво рассматривали наши войска и трепещущие на ветру штандарты. Вероятно, полагали, будто это движутся солдаты союзных капитулат у провинций. Очевидно, что никто не ждал нашего вторжения. Ведь персты пали настолько стремительно, что весть о том не успела достичь этих земель. И, ей-богу, воспользуюсь я заминкой противника и направь отряд кавалерии, то они бы ворвались в Элдрим, не встретив сопротивления. А там мы вполне могли бы занять и удерживать входную галерею до подхода основных сил. Однако я все же решил действовать согласно изначального плана, а не рисковать в импровизации. С помощью орлиного взора я следил за суетой, поднявшейся, когда до защитников дошло, что враг уже на пороге. Пусть с большим запозданием, но на стенах все же забегали сотни стражей, а железная надвратная герса с лязгом рухнула вниз. Десятки торговых обозов и телег, не успевшие попасть внутрь, оказались брошены на произвол судьбы. Кто-то остался глупо стоять у закрытых створок. Другие, почуяв, чем пахнут перспективы, попытались развернуться и уйти на север. Третьи, самые сообразительные, уже рубили упряжь, чтобы, сломя голову, бежать на освобожденных лошадях, побросав свои грузы. Отлавливать всю эту торгашескую братью я отправил всадников Медеса и Патриархии. Пусть солдатня тоже развлечется. Ну а наша пехота, никуда не торопясь, начала обустраивать осадный лагерь. «Тарин, Исла, вы со мной на переговоры», — приказал я. «Выступим через час». «Гимран, остаешься за старшего». «Как прикажете, мой экселленс», — кором рявкнули безликие. Дав защитникам немного времени, дабы оценить масштаб свалившегося на их голову бедствия, да сосчитать покачивающиеся над землей пики, наша троица отправилась к воротам Элдрима. Вместо зеленого стяга и длинной ветви, традиционного дипломатического символа в этом мире, мы взяли с собой черный штандарт братства. Уж здешние лидеры не могли не слышать о роли безликих в четырехдневной осаде Арнфальда и освобождении Клездена, и потому должны стать более изговорчивыми. Хотя, если на чистоту, я особо ни на что не рассчитывал. Невзирая на то, что мой крохотный отряд совершенно точно не представлял никакой опасности для целого города, на подходе на нас полетели увесистые арбалетные болты. Их, без малейших трудностей, Исла сбило воздушной волной. А потом, когда стрелы посыпались слишком густо, просто закрыло нас магическим барьером. Мы же с Тарином, который нес черный стяг, двигались дальше, как ни в чем не бывало. Пустив нас примерно 200 снарядов, дозорные на стенах осознали тщетность своих попыток, а может, получили команду прекратить огонь. А мы невозмутимо продолжили шествие и остановились, не дойдя до городских фортификаций около 100 метров. «Я предлагаю вам сдаться сейчас и открыть ворота!» Громко прокричал я, подгоняя звук своего голоса легкой воздушной волной. «В этом случае я обещаю сохранить жизнь любому и позволю беспрепятственно убраться из города, даже если он мой заклятый враг». «Тебя не слышно. Подойди поближе», — донеслось в ответ насмешливое. «Даю срок до заката», — не обратил я внимания на эту реплику. «Если до темноты гарнизон не сложит оружие, то все представители текущей власти будут прилюдно казнены на главной городской площади». «Ты доберись сначала до этой площади, идиот!» Захохотали с барбакана. «Как твое имя, шутник?» Отреагировал я на насмешки, попутно высматривая грубияна через воздушные линзы орлиного взора. «Можешь называть меня папочка, ибо я с твоей мамашей вытворял такое, что и портовым шлюхам не снилось. Хорошо, мне понятна твоя позиция», — отозвался я. «Я объявлю солдатам, что озолочу любого, кто приведет ко мне черноглазого смуглого мужчину средних лет с золотым передним зубом и шрамом в виде полумесяца на левой скуле. Пусть они знают, что твоя голова стоит, как годовой оброк с целого купеческого квартала». Болтун на воротах, чью внешность я только что исчерпывающе описал, внезапно заткнулся. Не знаю, произвела ли на него впечатление моя угроза, но сходу придумать ответ он не сумел. А потом его и вовсе оттащили куда-то за каменный зубец. «С какой целью вы бы не заявились на эти земли? Лучше убирайтесь по добру, по здорову прямо сейчас!» Пришел на смену чернявому грубияну другой человек. «Капитулат никому не спустит подобной дерзости!» Этот переговорщик был уже значительно старше. Седой, с глубокой залысиной на макушке, гладко выбритым лицом. Судя по одежде, с сутулиным плечам отнюдь не воин. Однако пальцы его унизаны кольцами. С расстояния не удается понять, боевые ли это перстни или просто побрякушки. Но в целом сей престарелый господин вполне мог оказаться и милитарием. «К вашему сожалению, этот вариант исключен», — категорично отмел я его предложение. «Повторюсь, пока что я готов беспрепятственно выпустить из города всех желающих, включая граждан капитулата. Но когда солнце коснется горизонта, вам останется только молиться Драгору, чтобы он принес вам легкую смерть. Твои угрозы нас не страшат, ибо они пусты, как стакан заядлого пьяницы», — сдвинул на переносице седые брови старик. «Ты привел большую армию, но вам не захватить наш славный город. Провианты и остальные припасы мы будем получать по морскому пути, так что измором взять нас не удастся. Наш гарнизон силен и отлично вооружен. Склады и амбары ломятся от зерна. Твоих воинов здесь не ждет ничего иного, кроме звенящей стали и кипящей смолы за шиворот». «Хорошо, вы сделали свой выбор», — пожал я плечами. «Спасибо, что сэкономили мое время. Пускай нас рассудят огонь и железо». Я дернул поводья, разворачиваясь к окуна, но пожилой господин на барбакане захотел еще кое-что сказать. «Эй, постой!» — крикнул он. «Я знаю, кто ты такой. Мы все знаем. Но даже тебе, Илдрим, не по зубам, поверь. Тем более скоро остановка торговли привлечет внимание соседних провинций, и тогда в тылу твоего войска появится крупная армия. Вы все окажетесь словно между молотом и наковальней. Уходите, пока еще можете». На это я даже не стал отвечать и молча пришпорил коня. К чему эти сотрясения воздуха? Уже сегодняшняя ночь покажет, кто из нас прав. Только лишь когда темнота опустилась на славные Бревенды, Риан-Хаан смог выгрести из водоворота неотложных дел. Он вернулся в свой кабинет и приказал подать вина. Пока вышколенные слуги исполняли поручение, кардинал собственноручно разжег небольшую жаровню, куда насыпал горсть высушенного травяного сбора. Дым от воскуривания этой смеси бодрил не хуже ушата ледяной воды на голову, только эффект производил куда более мягкий и продолжительный. Это очень помогало, когда внутренние резервы уже были на исходе, мысли стремились свернуть куда-то на посторонние темы, но поставленные задачи требовали полной концентрации. Отперев ящик стола, хан достал черную шкатулку, словно бы целиком выточенную из куска вулканического обсидиана, надавил на неприметный выступ пальцем, и крохотное черное полированное острие легко проткнуло кожу. Испив немного крови, реликвия позволила прикоснуться к тайнам, которые несла. «Брат мой, с периметра доложили, что грязнорожденное отребье пошло на штурм», — зазвучал знакомый голос из-под крышки. «Должен сказать, их собралось под стенами очень много, больше, чем когда-либо. Но поводов для беспокойства нет. Я сообщу, когда наши славные боевые маги превратят это стадо в кровавое месиво. Если события примут скверный оборот, я сам поднимусь на башни». Хм, как странно. Это сообщение Ринхан получил от собрата по высшему совету еще 2 дня назад. Неужели двуногий скот настолько лишился рассудка, что решил забросать пилстые дримы телами своих солдат, надеясь измотать защитников? Так это ж невозможно. Гарнизон бастиона насчитывает столько боевых магов капитулат, что они способны денно и ночно сдерживать натиск штурмующих. Пока последняя смена милитариев вымотается, первый успеет отдохнуть и восполнить силы. Неужели ситуация на подступах крепости настолько напряженная, что брат не отыскал свободного мгновения, дабы отправить весточку? Или, может, не посчитал нужным сообщать об очередном рядовом эпизоде этой длительной бойни? Как бы там ни было, но данный вопрос требовал прояснения. «Вейлди, Соткоонс, прошу тебя рассказать об обстановке, царящей вокруг перстов Лдрима», — четко проговорил Ренхаан внутрь шкатулки. «Твое длительное молчание начинает меня тревожить. Ответь как можно скорее». Убрав бесценную реликвию на место, кардинал надолго задумался. Погрузившись в размышления, он даже не заметил, как слуги принесли золотой поднос с кувшином насыщенного рубинового напитка и изящным бокалом из тончайшего стекла. Вроде бы и конкретных поводов для волнений пока не наблюдалось, но на душе все равно было неспокойно. С появлением этого проклятого маэстро уже ни в чем нельзя быть уверенным. Стоило только обратиться мыслями к полукровке в железной маске, как Ренхаан вспомнил о братьях, отдавших жизни в схватках с этим изворотливым отродьем. Васив Каанс, Нилле, Горн и даже Уле. Таких потерь Высших Совет не нес со времен войны Черного Падения, когда грязнорожденные вытеснили истинных хозяев с земель Старого Континента на Висперу. И это пугало. Неосознанно Хаан нащупал упругую шкатулку, с помощью которой когда-то переговаривался с Воху Уле и получал от того новости с соседнего материка. Периодически он открывал ее, раз за разом слушал посмертные послания собрата, павшего в бою, и ломал голову. В чем же секрет маэстро? Как ему удается не просто успешно противостоять боевым магам Капитулата, но еще и побеждать лучших заклинателей народа Альве? По привычке кардинал мазнул кровью крышку реликвии и открыл ее, собираясь прослушать предсмертное сообщение Ууле, и чуть не рухнул с кресла, когда вместо него из шкатулки зазвучал шепот его дочери. «Отец, он схватил меня, помоги!» Сердце Хаана тотчас же учащенно забилось. «Нет, нет, этого не могло случиться! Неужели Элиира провалила свою миссию? И хуже того, она еще и попала в плен к чудовищу, известному своей жестокостью и непредсказуемостью. Но как же так?» Сгорая от волнения и тревоги, кардинал вскочил на ноги и заметался по кабинету. «С этим нужно что-то делать. Хан не может оставить свою дочь в беде. Он обязан ее спасти. Не только из-за слепящей отцовской любви, которую испытывал своему ребенку, но еще и потому, что от Элииры зависит продолжение ведущей ветви клана Рен. Возможно, потом кардинал пожалеет о своем поступке, но в данное мгновение это показалось оптимальным решением». Лавеец схватил шкатулку и безупречно чисто заговорил на варварском наречии. «Слушай меня внимательно, Ризантон Радамастра, ибо к тебе обращается сам Ренхаан, рассветный кардинал Высшего Совета. Мне известно о том, где ты и где искать тебя. Поэтому я предостерегаю. Если с головы Элииры упадет хотя бы волосок, ты будешь обречен. Моя карающая длань настигнет тебя везде. Но что еще важнее, она настигнет всех, кто тебе дорог. У тебя же есть семья, Ризантно Радамастра. Уверен, ты не захочешь видеть, как твои близкие будут умирать один за другим. Откликнись на мой зов до третьего заката, и мы решим все без лишней крови. Время пошло!» Порывисто захлопнув крышку шкатулки, кардинал спрятал ее в одеждах и выбежал из кабинета. На ходу он окликнул слуг, но никто не отозвался. Ренхаан и без того пребывал в дурном расположении духа, а теперь и вовсе впал в неистовство. В гневе он столкнул с постамента дорогую вазу, но та от чего-то не упала, а зависла в воздухе. Необычность происходящего ввергла кардинала в ступор и заставила задуматься, а не является ли все это сном. Может, он так вымотался, что задремал в кабинете? «Ты не спишь, дитя мое», — раздался за спиной оловийца чей-то утробный голос, от которого тело наполнялось благоговейной дрожью. Хаан обернулся и обомлел, потому что перед ним стоял... «Всемогущий Карнвадар, хранитель небес», — одними губами произнес темноликий. Огромный черный гигант, чьи глаза сияли подобно скоплению мириад далеких звезд, возвышался над кардиналом, подпирая головой высокий потолок. От божества исходила аура величия и могущества, которую невозможно было игнорировать. А потому Ренхаан, невзирая на свой чин и положение в обществе, безропотно опустился на колени. Он попросту не мог иначе. «Ничего не страшись, дитя, ибо буду я направлять твою руку», — властно произнес Бог. «И вместе мы избавим перворожденный народ от нависающей угрозы».